Наталья плотно позавтракала, с удовольствием съела гавайскую овощную смесь с шампиньонами и банановый йогурт, выпила кофе и уже собралась было одеваться, чтобы ехать на встречу с Виктором Федоровичем, когда зазвонил телефон. «Натулик!» — услышала она игривый мужской голос и невольно поморщилась. «Как дела? Чем занимаешься?» «Ничем особенным», — сдержанно ответила она. «А у тебя как дела?» «А более или менее. Ты меня совсем забыла, детка». «Нехорошо». «Нет, я тебя помню, Вадим. Особенно хорошо помню, как ты не дал мне денег, когда мне нужен был хороший адвокат для Жени». «Да брось ты!» — засмеялся Вадим. «Я же не сумасшедший, чтобы собственными руками разрушать свое счастье. Женька всегда был моим соперником. А я, если ты помнишь, все 4 года пытался увести тебя. И вот, наконец, такой шанс. Женьку арестовывают за убийство. Ты свободна. Зачем же я буду помогать тебе с адвокатом для него? Чем больше срок он получит, тем для меня лучше». «Ты подонок!» — вырвалось у Натальи. «Ну-ну-ну-ну, не горячись. Ты же понимаешь, что я шучу. Натулик, у меня в тот момент не было денег, это правда. Да я же нищий по сравнению с Женькой. Для меня даже 100 тысяч деревянных и то сумма, а ты просила 10 тысяч долларов. Но то, что я тебя люблю по-прежнему, это не шутка. Давай встретимся, м? Ты в своем уме, Вадик, — сказала она уже намного мягче. Ты же знаешь, мы с Женей поженились. Ну и что? Эк, невидаль, поженились. Я и сам женат. Речь же не об этом. А о чем? О том, как хорошо нам с тобой было. Ты вспомни, Натулик, вспомни. И для того, чтобы нам с тобой снова стало хорошо, брачное свидетельство вовсе не нужно. Так я приеду? Наталья на минуту представила себе, что произойдет, если Вадим приедет. Ей действительно было безумно хорошо с ним, это правда. Он был превосходным любовником, как раз в ее вкусе, да и мужик он красивый, глаз радуется, глядя на него. Все 4 года, что она прожила с Женей, она тайком бегала трахаться с Вадимом, потому что была здоровой молодой женщиной, с хорошим сексуальным аппетитом, а слабый и скучный в постели, к тому же некрасивый, Евгений Досюков не мог дать ей того, чего ей хотелось, и без чего она не могла или не хотела обходиться. Если не считать журналиста Джеральда, то после ареста Досюкова она ни разу ничего себе не позволила, а организм требовал. И сейчас, слушая раздававшийся в телефонной трубке голос любовника, Наталья понимала, что требования эти стали весьма и весьма настойчивыми. Удовлетворение сексуального голода в компании Вадима было беспроблемным и надежным вариантом. Не нужно думать о том, подойдет ли ей партнер. Заранее было известно, что подойдет. Не нужно говорить слова, потому что между ними давно все ясно. Можно вообще ни о чем не беспокоиться. «Приезжай», — решительно сказала она. «Когда? Прямо сейчас?» «Нет, мне нужно уехать по делам. Давай 5 часов. Сможешь?» «О чем речь, Натулик? Для тебя я всегда свободен, имея это в виду. Когда контрольный звонок?» «4. Я к этому времени уже вернусь». «Заметано! 4 звоню, и если ничего непредвиденного не происходит, 5 буду у тебя». Наталья повеселела и стала одеваться. Выглянув на улицу, прикинула, какая погода и что надеть, достала из шкафа теплые коричневые брюки и толстую вязаную кофту, белую с серыми ромбами. Позвонила Виктору Федоровичу, сунула в сумку плотный конверт с деньгами и отправилась на деловую встречу. Ехать нужно было далеко, и Наталья решила взять машину. С одной стороны, дорога отвратительная, вчера весь день шел снег, и на метро, конечно, получилось бы куда быстрее, но, с другой стороны, имея при себе такую сумму, она не рисковала ездить общественным транспортом. У нее уже 2 раза крали кошелек из сумки, и страх перед ворами был почти паническим. Наталья немного опоздала, но Виктор Федорович ничем не выразил своего неудовольствия. Он вообще был человеком спокойным и даже невозмутимым. Они были знакомы полтора года, и за эти полтора года Наталья ни разу не видела на его лице ни волнения, ни испуга, ни ярости. Казалось, доброжелательная улыбка намертво приклеилась к его полным, хорошо очерченным губам. — Спасибо, голубушка, — сказал он, пряча конверт с деньгами за пазуху. — Это все или еще что-то осталось? — Кажется, все. — Неуверенно ответила она. — Здесь 50 тысяч. Вместе с тем, что было раньше, получается 70. — Если вы не передумали. — Я? — удивился Виктор Федорович. — Ну что вы, Наташенька, я человек слова и решений своих не меняю. — Значит, мы в расчете? — Безусловно.